Глава 24. Обещание. Весь следующий день Аштира посвятила раненым, да и свою распухшую лодыжку привела в порядок. Для удобства ей отвели отдельный шатер, где она аккуратно разложила все инструменты и снадобья из походных запасов, своих и отцовских. Сумку, оброненную в ходе боя в погребальном зале, чудом нашли и вернули ей, но часть драгоценных зелий была безвозвратно утеряна. Фиалы раскололись, несмотря даже на защиту деревянных футляров. Жрицы помогали, сменяясь, Эймер и Нера, которую, несмотря на возражения, Аштира исцелила первой. Другими помощниками были следопыт и охотница из Хинан, немного сведущая в знахарском деле, и дворфийская лекарка из отряда Фельдара. Вместе дело шло быстрее. Оставаться здесь надолго не хотелось никому, даже самым отчаянным искателям сокровищ, и все же Аштира настояла на том, чтобы задержаться на пару дней. Так у тех, чьи раны были наиболее серьезны и чье исцеление пришлось ускорить, будет время хоть немного восстановиться перед путешествием. Девушка постаралась осмотреть всех воинов, кому можно помочь зельями и отварами и заново перевязать раны, но с кем-то пришлось прибегать и к силе. Здесь, на границах Шейдет, от всплеска доносились лишь отголоски в сравнении с мощью сердца некрополя. Но не отправляться ведь в глубину, рискуя столкнуться с искажениями и тамошними обитателями. Альяс к ней даже не заглянул. Впрочем, он уже и не нуждался в целителе. «Пожалуйста, позови дядюшку, командира Фельдара», — поправилась Аштира, обращаясь к дворфийке. «Что-то я его не видела сегодня». Лекарка явно смутилась, завозилась с лоскутами ткани для повязок, словно не было ничего интереснее. «Командир сказал, ему помощь не нужна. То бишь, пока ты, госпожа, всех не осмотришь, но чтобы на него не отвлекаться». «И готова поспорить? Уже пошел лечиться своими настойками, да?» Жрица чуть улыбнулась. «Как у вас говорят?» Она перешла на дворфийский. «Пока секира из черепа не торчит и спать не мешает, к целителю можно и не ходить?» Лекарка заливисто рассмеялась и все же побежала исполнять просьбу Аштиры. «Магию наш Фельдар как не любил, так и не любит», — тихо проговорила Эймер. «Ее эти суеверия всегда забавляли. Ему и раньше-то было проще напиться до беспамятства и самому доставать из себя стрелы, чем прийти к Раштау». Аштира закатила глаза, качая головой. Сейчас, когда наступил краткий отдых, она поняла, что ужасно устала, еще толком не восстановившись. Перед глазами плыло, ноги гудели. Хотелось просто сесть под крепостной стеной и чтоб на некоторое время о ней забыли. «Да на мне, как на ваших некропольских шакалах, все заживает!» Не очень трезво ругался Фельдар, слышно которого было даже из-за стены. «И не надо меня тащить, я сам! Тут и похилее меня найдутся! Вот их к нашей девочке и ведите! А, всех уже отвели?» «Дядюшка, я тебя надолго не задержу», — заверила Аштира, поднимаясь навстречу. «Да у меня и ран-то, считай, что нет», — решительно заявил дворф, которого лекарка и один из воинов уже усаживали перед жрицей. «То ли дело, Альяс вчера. Он как рванул в самую гущу. Я такой прыти у людей и не видывал-то никогда. Охрана этого...» Смысл ругательства Аштира припомнила смутно. Вроде о том, что матери вышеозначенного персонажа на роду было написано рожать одни камни, но вышел промах. «Не успела, стало быть, среагировать. Вцепился в предвестника, как ястреб охотничий. То даже свою маску обронил. Да только оттащили нашего паренька слишком быстро и порубили, как фарш на кухне. Мы с ребятами на силу прорвались и вытащили его, почти мертвого. Хорошо, что ты его подлатала так. Жалко его было, молодой совсем. Я тебе знаешь, что скажу. Если б Альяс помер, Ришнис наш так и так жить бы не стал. Так что все вышло как надобно, коли из двух бед выбирать». Аштира чуть кивала, слушая вполуха, сосредоточившись на осмотре. Серьезных ран у Фельдара и правда не обнаружилось, а те, что были, он уже обильно обработал хваленными дворфийскими настойками. И все же она еще раз тщательно промыла их особыми бальзамами, как и всем, кто приходил к ней до этого. Мертвые тела распространяли гниль и скверну, приводившую к самым разным недугам. После боя с ожившими трупами был очень велик риск заражения, когда даже из-за неглубокой царапины можно лишиться конечности. «Решницу, мы помочь вовремя не успели, как все завертелось-то», продолжал дворф, морщась, пока девушка промывала глубокую ссадину у него на лбу. «На него ж тот сучий потрок сам натравил мертвецов. Мы пришли, уже когда эти твари ваши псоглавые повылезали и начали рубить все, что двигалось, а двигаться не должно. Даже мои бывалые ребят со страху чуть не обделались. Не каждый день такое увидишь. Но и культисты тоже чуть оружие не побросали. Их скулёж на весь могильник было слыхать. А до того у нас, значится, своя драка завязалась в катакомбах. Но уже после гробницы, куда мы их заманили. Копатель смекнул, что дело неладно. Проницательный бес. Клятый предвестник тихонько так скрылся с парочкой подручных. А я это не сразу засек. Армию, стало быть, он уже по пути себе собрал. А музыкант наш мне и говорит: «Чую, мол, девка моя помрет вот-вот». Он не так, конечно, сказал, но ты поняла. В общем, мы с ребятами рванули резво, как стадо горных козлов по уступам. Эти хмыри ущельные, значит, за нами. Пока отбились, пока добрались по приметным знакам, которые нам Раштау с Нерой оставили. Брэмстон взял пару кочевников с собой, ждать никого не стал. Побежал вниз вам помогать. Нам-то с него проку не было. Он и саблей толком взмахнуть не мог после встречи с той бесовской псиной на Медне. Но, а мы остались в верхних залах дочищать тех, кто живой, чтоб ни один обиженный не ушел». Аштира вздохнула, с трудом восстанавливая последовательность событий по путанному рассказу Фельдара. Она уже знала, что предвестник не проглотил наживку, а вместо этого пошел по следу Раштау. Как он там сказал перед боем: «Шел по следу твоей крови, ведь кровь никогда не лжет, правда?» Смысл этих слов жрица не поняла, а разъяснить мог разве что отец. Скорее всего, дело было в сорванном в ночь до этого ритуале врага, когда крови пролилось немало. Как бы то ни было, в бою, который отряд Фельдара затеял у другой гробницы, предвестник не участвовал. Тайком он преследовал их небольшой отряд по катакомбам, по пути вместе с подручными магами поднимая мертвецов. Каким образом Брэмстон почуял, что Аштире угрожает смертельная опасность, жрица не знала. Предполагала, что дело было в его личном амулете. Но они с Фельдаром прорвались в погребальный зал уже после того, как появились Ануират. Культисты замедлили их продвижение. А вот псоглавые стражи, призванные отцом, успели как раз вовремя. Аштира понимала, что сама тогда оказалась на волосок от смерти. Сухие руки древних мертвецов, ощупывающие ее, душащие, еще долго ей будут сниться. Да и остальным в их маленьком отряде надеяться было уже не на что, после того, как восстал весь погребальный зал. «Все прочее ты и так знаешь, да? Как твой отец псоглавых обратно в гробницу призвал, чтоб там, значится, снова захоронить? А саркофаг-то с царицей наши уже вынести успели и спрятать, а то б их там тоже нашинковали». «Ануират охраняли покой Кадмейры», — подхватила Нера. «А когда поняли, уж не знаю как, может, унюхали, что ниша с саркофагом вскрыта, не больно-то обрадовались. Направили хоппиши уже на нас, даже врать не буду. Было страшно, да дрожи». Спокойно закончила за нее Эймир. «Мы ведь оказались замурованы внизу, наедине с 8 разъяренными мертвецами, которые до этого, напомню, уничтожили все небольшое войско предвестника, тоже мертвое». «Замурованы?» — переспросила Аштира. «Мы с Эймир спустились к Раштау, как договаривались», — пояснила Нера. «Я помогла ему задействовать механизм портакулис. Ух, и грохот тогда стоял». «Ага, аж уши закладывала», — согласился Фельдар. «Мы тогда наружу пробирались, но я думал, засыплет там все шахты к бесам. Я-то знаю, что такое осыпающаяся шахта». Аштира смутно помнила свое видение, но там тоже был грохот, от которого, казалось, содрогнулся весь мир. «Зато я посмотрела, как они устроены. Вот это, скажу я вам, искусство!» — воскликнула Нера. «Целая цепочка приводит в движение тяжеленные плиты, а крепежи-то были сделаны на совесть. Сколько веков пережили?» «Как вам удалось выбраться?» — встревоженно перебила Аштира. «Я начертила портальный круг, как мы условились заранее. Чертить пришлось в спешке, да еще и под угрозой клинков. Но я недаром обучаю адептов гильдии работать в самых разных обстоятельствах. Эймер не без гордости улыбнулась, потом посерьезнела. «Твой отец говорил с ними в последний раз, и они прислушались, остановились. Мы звали его, но он не шел в круг, пока не сказал им на древнеремийском». Чародейка в точности воспроизвела фразу, которую Аштира узнала и перевела вслух. «Клянусь, ваш последний долг исполнен». Нера медленно кивнула. Закрывая портал, я обернулась. «Они опускали клинки, и мертвенный свет в их глазах мерк», — тихо проговорила Эймер. «А когда мы оказались снаружи, твой отец сказал, что упокоил их. Что таков был уговор, и больше им нет нужды нести свой многовековой дозор». Как же о многом Аштире хотелось расспросить его. Но сейчас Раштау нужны были не расспросы. К нему все приходили за ответами, советом или помощью. Может, сейчас, наконец, пришло время, когда получать добро от других должен был он сам? Фельдар первым нарушил воцарившуюся торжественную тишину. «Там Брэмстон, кстати, звал всех поесть. Сказал, дважды повторять не будет. Кто не успеет, будет наскребать себе кашу со дна котла. Кроме тебя. Тебе он сразу наскреб с лучшими кусочками». Дворф ухмыльнулся, глядя на Аштиру. «И чего он вдруг такой любезный стал, а? Злющий же был, когда с утра пораньше пришлось к очагу вставать». «Чтоб только эти любезности боком не вышли», — проворчала Нера. «И не пришлось рога кое-кому обламывать». Аштира чуть улыбнулась, вспомнив, что в холщовом мешочке, бережно спрятанном в вещах, еще оставалось несколько засахаренных орешков. Раштау не покидал свой шатер и по-прежнему не желал никого видеть. Говорил, что ему нужен отдых, и что он со всем тщанием должен перенести по памяти тексты с уничтоженной стелы Кадмейры. И только сама царица, покоившаяся в так и не вскрытом саркофаге, составляла ему компанию в его уединении. Никто не настаивал, не роптал, почему из двоих жрецов одна Аштира занимается исцелением. О том, что произошло, на самом деле знали только в близком круге Раштау, но все понимали. Жрец спас их. Омыв лицо и руки, Аштира поспешила к Брэмстону, чтобы забрать порцию еды для себя и для отца. Менестрели она обнаружила на пороге импровизированной кухни, под которую было выделено одно из сохранившихся помещений крепости с очагом. Подбирая на лютни мотив какой-то новой песни, он, казалось, был полностью поглощен своим вдохновением. Но стоило кому-то попытаться прошмыгнуть мимо за добавкой, Брэмстон рявкал на лазутчика не хуже бывшей пиратки Мэйвы. При виде Аштира он улыбнулся, поднялся, исполнив на лютне какой-то хитрый перебор. «Наконец-то у тебя выдалась свободная минутка. Хочешь послушать, что получается? Заодно и поешь?» «Спасибо, очень хочу. Только сначала к отцу загляну». «В его шатер я велел отнести еду в первую очередь. Он же к общему костру не пойдет?» Девушка со вздохом кивнула, коротко оглядела собеседника взором целителя, убеждаясь, что восстановление идет своим чередом. «Зайди ко мне чуть позже, осмотрю», — деловито сказала она. Брэмстон шутливо поклонился. «К вам, госпожа, всегда с удовольствием». Спохватившись, Аштира сняла с шеи цепь с медальоном, протянула менестрелю. «Я же так и не вернула. Благодарю тебя. Кажется, он в самом деле отводил от меня беду. Он ведь на твоей крови заклят. Да? Ты через него что-то чувствуешь?» Брэмстон накрыл ее ладонь своей, чуть задержав, и довольно усмехнулся. «Ну, не просто же так я тебе его дал. Теперь и носить приятнее будет». Пристроив лютню рядом, он надел медальон. Золото ярко сверкнуло на солнце в распахнутом вороте рубахи. Амулет словно радовался, что вернулся к хозяину. «Почему?» — не поняла Аштира. Потом проследила за многозначительным взглядом менестрели и вспыхнула. «Хайту побери, да ты хоть когда-нибудь можешь быть серьезным?» «Конечно могу». «Но оно тебе разве надо?» Брэмстон рассмеялся. «Поешь все-таки, или сбежишь от меня, махнув хвостом?» Голод давал о себе знать. Силы требовали восполнения. И Аштира со вздохом сдалась. «Давай, только быстро». Позже она вошла в шатер отца, деликатно кашлянула. «Это я, пап». Раштау, склонившийся над свитком, неопределенно хмыкнул что-то утвердительное. Не прогнал. В мягком полумраке горел светильник, и жрец тщательно выводил символ за символом на листе бумажного тростника. Рядом стоял поднос с плошкой похлебки, накрытой недоеденной лепешкой. За его спиной расположился саркофаг Кадмейры, укутанный какими-то полотнами. Сердце чуть дрогнуло, но девушка поймала себя на том, что сейчас совершенно не хочет смотреть. Аштира тихо присела рядом. Отец не любил, когда ему смотрели через плечо, но все же ей часто позволял наблюдать за своей работой, обучая древнему языку их предков. Защитный знак вечности, в который было вписано имя владыки Джедера Эмхет, сразу бросился ей в глаза. Стало быть, не показалось тогда в гробнице. Джедер приходился отцом тому, кого Рэмии называли «забытым императором». Последний владыка, в правлении которого земли Таур-Дуат благоденствовали. Ничего удивительного, что он был упомянут на стеле Кадмейры, которая при жизни всячески старалась подчеркнуть хоть какие-то свои связи с угасшей династией. Аштира дождалась, когда жрец допишет сложный знак, и, улучив момент, крепко обняла его. Ее переполняли нежность и благодарность. И хотя, возможно, Раштау не нуждался в словах, ей необходимо было высказать то, что на сердце. Слишком острым было осознание, что они могли потерять друг друга. И Аштира шептала все то, что так редко получалось сказать вслух, как сильно она любила и ценила его, как восхищалась им. Отложив свиток и пищу палочку, Раштау погладил ее по волосам, нежно поцеловал между рогами. «Иногда и самых великих чудес бывает недостаточно», — мягко проговорил он. «Увы, каждая смерть ложится шрамом на сердце, целительница Аштира. Ты будешь совершенствоваться, но будут и новые шрамы». «И у тебя тоже много шрамов?» — тихо спросила девушка. «Меньше, чем могло бы быть. Больше, чем хотелось бы. Никто не всесилен, даже боги». Некоторое время они просто сидели в тишине, обнимая друг друга, и все понемногу вставало на места. Аштира не решалась вглядываться в глубину внутренним взором, чтобы не видеть иссякший источник и пережженные, словно страшные раны от заражения, потоки силы. Она очень хотела убедить и его, и саму себя, что вместе они обязательно что-нибудь придумают. «А что ты имел в виду тогда? В гробнице?» — спросила девушка, зная, что разговоры о древних таинствах всегда вдохновляли отца и давали ему опору. Сокровища знаний были его родной стихией. «Будто второй ключ у нее». Раштау обернулся к саркофагу, по-прежнему гладя девушку по волосам, не то инстинктивно, не то находя в этом некое успокоение. Его голос звучал непривычно тихо. «Текст Стеллы тщательно зашифрован, но там содержится только одна часть послания и указание на вторую. Вторая спрятана вместе с останками Кадмейры. Возможно, некий свиток или даже часть погребальных пелен. Посмотрим уже в обители. Для подобных исследований требуется и соответствующая обстановка, и инструменты». «Надеюсь, царица не повелела этот свиток вшить в собственную мумию», — мрачно пошутила Аштира. «Почему нет?» — улыбнулся Раштау. «Раз уж тело наш храм, оно может с тем же успехом служить и сокровищницей». Девушка невольно поморщилась. Она как-то иначе представляла себе более близкое знакомство с легендой. «Тогда уж и правда, лучше подождем до дома». После того, как Аштира побывала у отца, на душе стало спокойнее, да и за членов экспедиции она теперь могла не волноваться. Наконец-то можно было отдохнуть и дождаться Брэмстона. Масляный светильник давал уютный золотистый свет, почти убаюкивающий. Рядом мирно посапывал Чесом, уши пса чуть подрагивали, когда снаружи доносилась перекличка дозорных, или вдалеке со стороны некрополя выл какой-то ночной хищник. Сау встрепенулся лишь когда заслышал тихие шаги, и Аштира села, потерла лицо, отгоняя сонливость. Брэмстон вошел, остановился у входа. Полог шатра опал за ним с тихим шелестом. «Насколько могу судить, я уже иду на поправку», — улыбнулся министрель. «Но от осмотра, конечно, отказываться не стану. А потом покажу тебе, что получается с обещанной песней». «С удовольствием послушаю». Аштира поднялась, кликнула своего Сау. «Иди побегай пока, там твои как раз дозором лагерь обходят». Пес лениво поднялся, потягиваясь и разминая лапы, подошел к гостю, тщательно обнюхал его руки на предмет возможного угощения и только потом выскользнул из шатра в ночь. Брэмстон бережно сложил лютню на разложенное походное одеяло Аштиры и развел руки. «Ну, командуй, госпожа целительница». «Да просто спину покажи и все», — со смехом отмахнулась жрица. Повернувшись к ней спиной, менестрель стянул чистую сменную рубаху и повел плечами. Аштира не смогла не отметить, что он успел смыть пот, прежде чем наведался к ней. Когда она коснулась свежих шрамов, пересекавших белесую сетку старых, Брэмстон вздрогнул. «Все еще больно?» — спохватила жрица. Он качнул головой, не оборачиваясь. Аштира повела ладонями по его спине, нежно, едва касаясь, вглядываясь внутренним взором целителя. Ткани срослись хорошо, без надрывов. Тело вспомнило свою целостность и восстанавливалось быстро. Скоро уже можно будет двигаться, как раньше, не боясь, что хрупкие новые волокна мышц надорвутся. Но тело его кожи отвлекало, смущало, и в какой-то миг жрица поняла, что снова и снова касается его шрамов, уже без какой-либо на то необходимости. Что почти физически чувствует его дыхание и токи его крови, но смотрит на него уже не как целитель. Брэмстон стоял, опустив руки, не двигаясь, но она видела, как чуть подрагивает кончик его хвоста. Подчинившись неясному порыву, Аштира улыбнулась, повела ладонями выше к его плечам и шее под небрежно собранными волосами. А потом обняла, скрестив руки у него на груди, прижавшись щекой к спине. Хвост подергивался от волнения, но чувство было скорее приятным, чем тревожным. Брэмстон взял ее за руку, коснулся губами запястья, ладони и каждого пальца. Аштира закусила губу, несмотря на усталость, сердце забилось сильнее, и она вполне отдавала себе отчет в том, что с ней происходило. «Пусть, не здесь, не сейчас, но...» «Не так уж долго осталось до твоего посвящения», — шепнул менестрель, и от этого потаенного обещания, сокрытого в его интонациях огонек внутри приглушенно мерцавший, вспыхнул ярче, разливаясь по телу теплом. «И что тогда?» Брэмстон повернулся, нежно коснулся кончиком когтя ее разомкнутых губ. «Все, что захочешь». Его поцелуй был до обидного кратким и легким. Уже в следующий миг менестрель грациозно отстранился, натянул рубаху и подхватил лютню. Струны запели под его пальцами, рождая чарующий мотив, в котором угадывались отголоски самой первой его песни о легендарной царице.